предоставив в своих владениях свободу действий иудейскому населению. Как отмечают историки, первая половина XVI века была самым счастливым периодом в истории иудеев в папских владениях. Полиаков, «Le banquier juif à la Saint-Siège», «Di Traiem o Dis Etiem Stokri», Париж, 1967 год, страница 209. Примечание редакции. Но как ни ловчил и не изворачивался папский престол, пытаясь за веротерпимость и покровительство сорвать побольше куш с иудейских банкиров и с португальцев, как стали именовать новых христиан, бежавших из Португалии и обосновавшихся в папских владениях, итальянских республиках, Нидерландах, в конце концов, как мы увидим, верх одержала португальская корона, хотя ей и пришлось уплатить немалый куш за свою победу. В 1531 году Жоан III направил своему представителю при папском престоле Браснету конфиденциальное досье, состоявшее в основном из фальшивок стойкого христианина, и поручил ему ходатайствовать на этом основании перед папским престолом о разрешении учредить трибунал инквизиции в Португалии. Браснету вступил в переговоры с доверенным лицом папы Климента VII кардиналом Сантикуатро, у которого просьба португальского короля не вызвала особого энтузиазма. Кардинал прямо ответил послу Жоана III, что цель короля, по-видимому, заключается не столько в борьбе с ересью, сколько в желании ограбить новых христиан и завладеть их имуществом. Херкулано, цитируемое произведение, страница 304, примечание редакции. Браснету, сообщая об этом своему государю, просил снабдить его деньгами для подкупа кардиналов и папских чиновников. Иного пути для достижения поставленной перед ним задачи он не видел. Тем более, что, как указывал Нету, в Риме находился представитель португальских новых христиан Диогу Пиреш, имевший доступ к папе и кардиналам и располагавший крупными средствами для их подкупа, что угрожало расстроить планы Жоана III. Инквизитора, не то под давлением новых христиан, не то из-за угрызений совести. Это заставило Жоана III вновь обратиться в Рим с просьбой назначить нового генерального инквизитора. Между тем, лишенные какой-либо возможности оказать действенное сопротивление инквизиции на месте, новые христиане прибегли к единственному средству, которое, по их мнению, могло, если не спасти, то облегчить их участь. Они собрали большую сумму денег и, снабдив ею своего нового поверенного Дуарте да Пас, направили его в Рим с поручением перекупить папских чиновников и добиться во что бы то ни стало отмены ненавистной инквизиции. Дуарте да Пас являлся весьма характерным персонажем для Португалии того времени. Сын испанских иудеев, бежавших в Португалию, он был в детстве насильно отторгнут от своих родителей и крещен.